Низы китайского общества Джоу составляли крестьянские общины с их привычными ритуалами и культами, среди которых центральное место занимал культ земли. Еще со времени неолита этот культ был тесно связан с магией и ритуальной символикой, с колдовством и шаманством. Чаще всего общение с духами у земледельцев было связано с заботой об урожае. В Древнем Китае ритуалы вызывания дождя и оплодотворения земли выполняли женщины-шаманки. Нагие, под палящими лучами солнца, эти жрицы матери земли долгими часами стояли, вызывая дождь в случае засухи. Страница 280. Если это не помогало, шаманку подчас сжигали, принося ее в жертву божеству засухи. На алтаре в честь духа земли, который имелся в каждой деревне и именовался Ше, приносили жертвы, моля об урожае. С течением времени алтари Ше стали воздвигаться и при дворах аристократов и правителей. Такой Ше становился символом власти, могущества данного владения. На ритуальном поле рядом со столичным алтарем Ше Джоуского вана правитель лично проводил весной первую борозду, совершая торжественный обряд первовспашки. Считалось, что после этого крестьяне Поднебесной могут приступать к полевым работам. На алтарях Ше аристократы казнили своих противников, а захват алтаря Ше во время войны означал полное военное поражение. Весной и осенью рядом с алтарем Ше устраивались праздники в честь оживления природы и сбора урожая. Осенью эти праздники были более пышными и торжественными, в них принимали участие буквально все. В это время обычно устраивались свадьбы, подводились хозяйственные итоги года, центральные фигуры при этом – были чиновники-управители, обычно сочетавшие в своем лице и светские, и духовные жреческие функции.